Даже происшедшие по вине учеников и помощников он сносил с большим спокойствием, чем можно было бы ожидать от человека его темперамента. Итак, пережив первую неудачу, Дэви решил взять едкий калий не в виде раствора, а в расплаве. Тогда вода не будет разлагаться на кислород и водород, затемняя тем самым картину. Дэви взял платиновую ложку, насыпал в нее сухой едкий калий и направил туда пламя спиртовой горелки. Щелочь не расплавилась. Тогда в пламя стали вдувать кислород. Температура сразу поднялась, через некоторое время щелочь не устояла, расплавилась. Теперь пришло время вступать в действие электричеству. Ручку ложки Дэви соединил с одним полюсом батареи, а проволоку, идущую от другого полюса, осторожно опустил в ложку. Тотчас же вместе соприкосновения вспыхнуло сильное зеленоватое пламя. Явно что-то здесь сгорало, но что? Как ни бился ученый, собрать это таинственное соединение ему не удалось. Что делать дальше? Как изменить опыт, чтобы поймать невидимку? Да нет, невидимкой таинственное вещество даже не назовешь, оно оставляет ослепительный след, но после себя. И тут Дэви понял, в чем его ошибка. Он пользовался для плавления и разложения разными методами. Он свел в один опыт огонь и электричество. Может, они мешали друг другу? Надо провести опыт с минимальным количеством компонентов, только одно электричество, и для плавления, и для разложения. Так был сформулирован план третьего опыта, который, наконец, привел к удаче. Правда, тоже не сразу. Оказалось, сухая щелочь не проводит электричество. Дэви нашел выход. Он выставляет ее на воздух, чтобы она отсырела. И вот тогда все пошло как надо. Через месяц, 20 ноября 1807 года, выступая на традиционной ежегодной лекции в Королевском обществе, а лекции эти по завещанию знаменитого английского ученого Генри Бакера читались разными учеными на разные темы, каждый год в один и тот же день, и назывались поэтому бакеровскими. Так вот, выступая уже второй раз подряд с бакеровской лекцией, Дэви описал тот октябрьский день, когда был открыт металл калий. «Я взял кусочек чистого едкого калия, выставил его в течение нескольких секунд на воздух, чтобы его поверхность сделалась электропроводящей. Положил его на изолированную платиновую пластину, соединенную с отрицательным полюсом батареи из 250 пар пластинок, и соединил поверхность едкого калия с платиновой проволокой от положительного полюса. Весь аппарат находился на воздухе. Тотчас обнаружилось сильное действие. Едкое калий начало плавиться в обеих точках, где оно электризовалось. На верхней поверхности наблюдалось сильное выделение газов. На нижней же, отрицательной пластине, не выделялось никаких газов, но я заметил маленькие шарики с сильным металлическим блеском и похожие на ртуть. Некоторые из них тут же сгорали со взрывом и пламенем, другие же не сгорали, а только тускнели, покрывались белой пленкой. Ряд опытов доказал мне, что эти маленькие шарики представляют то тело, которое я искал, легко воспламеняющееся основание едкого калия. Эти строки Дэви прочел, как и подобает в королевском обществе, неторопливо и с достоинством. Он умолчал, конечно, что месяц назад, в тот миг, когда увидел то, о чем рассказывал теперь так спокойно, запрыгал по лаборатории, словно ребенок. После этого Дэви сообщил об открытии с помощью электролиза щелочи еще одного металла — натрия. Для него пришлось соорудить еще более мощный вольтов столб. Открытый новый металл напоминал калий. Он также нередко сгорал на воздухе, носился в воде, извергая газ. Сегодня, изучая на уроках химии свойства щелочных металлов, Мы искренне удивляемся их странностям.